показывали по телевизору. Однажды Сереж заметил, что в трамваях, автобусах, троллейбусах у бабушек и дедушек не проверяют билеты. «Ага», — подумал Сережа, — «отличный способ накопить». И когда мама очередной раз дала деньги на проездной, он вместо проездного купил в театральном магазине бороду и усы. Отправляясь в школу, Сережа приклеивал себе бороду и, замаскировавшись таким образом под дедушку, садился в трамвай и не платил за проезд. Еще было хорошо, что ему всегда уступали место. А однажды Коля Фролова из 4 А перевел Сережу через дорогу. Правда, на красный свет. Так Сережа ездил целые 2 недели и уже начал думать, что купить на следующие 200 рублей. Но трамвай резко затормозил. Девочка ухватилась за Сережину бороду. Борода отклеилась. И все увидели, что Сережа не дедушка. Этот случай показывали по телевизору. А контролеры после этого случая стали дергать всех дедушек за бороды, проверяя, настоящие они или нет. В месяц ловили 846 ненастоящих дедушек.